Горе и лишение озлобили его еще больше. Пылая ненавистью, он писал статьи, которые, конечно, нигде не печатали. Он посылал эти статьи за границу, отправлял их со случайными людьми. Я много спорил с ним, доказывал, что он не прав, что он не видит России, не понимает народа, считает, что народ – это только лишь небольшая прослойка интеллигенции, что не следует свои мысли отождествлять с мыслями народа. Именно тут его ошибка и ошибка многих. Мы поссорились с ним, и я перестал его навещать, но я снова пришел к нему, когда узнал, в каком он положении. У него был нервный паралич. Правая сторона его тела была неподвижна, однако он был по-прежнему неукротим. Свои статьи он диктовал знакомой стенографистке и по-прежнему пересылал их за границу, понимая, что ему не сдобровать, что дело это раскроется, но он шел на это. Его идеи были выше его страхов. За месяц до смерти он ослеп. Я зашел к нему. Он лежал неподвижный, слепой, беспомощный. Я стал с ним говорить, и он отвечал кротко, смиренно, подавленный своим новым несчастьем. Главным образом он жалеет, что теперь окончательно лишен возможности работать. Он даже не может прочитать, что написано. Неожиданно улыбка промелькнула на его лице. Он сказал: «Зато теперь я в безопасности. Кому я теперь нужен в таком состоянии?» Он умер, и я позабыл о нем, и только теперь вспомнил. Я вспомнил его улыбку, в которой я прочел какое-то облегчение, даже радость. Мне теперь кажется, что он ослеп, чтобы не писать. Этим он защитил себя от опасности. Нет, я понимаю, что существуют другие, так называемые настоящие болезни, которые по всем правилам медицины приводят больного к параличу и к слепоте. Но в данном случае мне показалось, что разрушение и гибель этого человека произошли не по установленным правилам науки. 9. Я вспомнил еще целый ряд историй. Я вспомнил множество историй, и все они убеждали меня в справедливости моих выводов. Это были истории неразорванных условных связей, истории тягчайших болезней, катастроф, драм. Но я вспомнил и счастливые истории разорванных связей, связей вовремя порванных и потому не опасных. Я вспомнил одного циркового артиста. Ему не удавался номер, он трижды падал в сетку. Это было на спектаклях. Это был почти скандал. Публика улыбалась, артисты покачивали головами, говоря, что вряд ли он теперь сможет делать этот номер. Тотчас после третьей неудачи, когда публика разошлась, артист снял сетку, натянутую под куполом цирка, и дважды выполнил свой номер. Он разорвал то, что начинало связываться. Он разорвал условную связь, номер и неудачу. Номер снова стал увязан с удачей. Я вспомнил еще один поразительный случай разорванных недопущенных связей. Когда хоронили одного знаменитого летчика, диктор по радио ошибся. Вместо фамилии погибшего летчика он назвал фамилию другого знаменитого летчика, который присутствовал на похоронах. Этот летчик слегка побледнел и смутился, когда была ошибочно названа его фамилия. Тотчас после похорон летчик отправился на аэродром, сел в самолет и взлетел к небу. Он сделал высотный рекорд, намного перекрыв самого себя. Он доказал себе, что ошибка – это вздор, случайность. И случайность эта не будет увязана с его дальнейшей судьбой. В самом начале нервные связи, которые могли утвердиться, были разорваны. Это было мужественное решение. Я вспомнил множество историй разорванных и неразорванных связей, и все они с математической точностью утверждали законы, открытые Павловым. И в норме, и в патологии законы условных рефлексов были непогрешимы, В них лежал ключ многих страданий. И тогда я подумал о тех людях, которые уже умерли, о тех людях, которые страдали, так и не узнав причину своих страданий. С волнением я вспомнил о своих записях, которые я делал в дни своей ужасной хандры. Ведь я записывал все, что относилось к меланхолии, к болезням. В моем черном списке были замечательные, великие люди, прославленные творчеством, делами. Неужели же и они подчинялись этим законам? Неужели же и их сжимал в объятиях такой вздор?